Часть пятая. Беседы о сахарном диабете. На утренних занятиях в тренажерном зале, на которых, как всегда, собираются мои соратники по здоровому образу жизни, когда-то бывшие моими пациентами, я спросил у Николая Константиновича, недавно отметившего 65-летний юбилей, о состоянии его здоровья. Дело даже не в том, что он пришел ко мне когда-то с болями в спине. Это было уже 8 или 9 лет назад. Просто в последние 2-3 года его стало беспокоить периодическое повышение давления и уровня сахара в крови, то есть достаточно типичное, сопутствующее остеохондрозу заболевание у людей после 60 лет. Но гипертонические кризы и высокие цифры сахара всегда возникали у него после нарушений режима, к которым я отношу длительное застолье. «Да вот опять сахарок приподнялся», — ответил он, глядя на меня беспокойными глазами. Я спросил у него: «Николай Константинович, а вы знаете причину сахарного диабета второй степени? Что вы знаете об этой болезни?» Он ответил как-то неуверенно: «Ну, это нарушение регуляции клеток, в результате которого повышается уровень сахара в крови». Я продолжил свой вопрос: «То есть вы понимаете, что это нарушение обмена веществ? Медики называют это нарушением метаболизма». Он утвердительно кивнул головой. «По утрам мы любим пофилософствовать и поговорить о здоровье. Дело в том, что многие люди, да и врачи, часто упоминают нарушение обмена веществ как причину различных заболеваний. Но отдают ли они себе отчет в том, что это такое? В чем проявляются обменные нарушения? Например, во многих медицинских справочниках говорится, что сахарный диабет второго типа, СД2, инсулин независимый, является наследственным заболеванием, и подавляющее число людей с этим типом заболевания имеет избыточную массу тела. На его долю приходится 85-90% от всех типов сахарного диабета, и наиболее часто он развивается у людей старше 40 лет. В связи с этим у меня возникает ряд вопросов, касающихся причин появления данной болезни. Сразу следует сказать, что не надо путать наследственность с предрасположенностью к заболеванию. СД2 не наследуется, но если в семье кто-то страдал им, то возможна преемственность. В то же время коррекция образа жизни, естественно, в сторону здорового, гимнастика, правильное питание, соблюдение режима дня, мешает проявлению этого заболевания, даже если многие родственники страдали СД2, которые профилактических мер для предотвращения его развития не принимали. Поэтому наследственность лучше не трогать. Хотелось бы поговорить об избыточном весе. Что это за страшилка такая, заставляющая людей садиться на разного рода диеты, которые хоть и корректируют сахар, но не избавляют от СД2? Опустим ожирение, которым страдают с детских лет. Здесь, как правило, просматривается вина родителей, не уделявших достаточного внимания здоровью своего чада, или врачей, злоупотребляющих назначением детям избыточных лекарств, сбивающих обмен веществ детям. Меня больше интересуют люди старше 40 лет с так называемым избыточным весом. Например, мой товарищ Володя Абрамов часто говорит: «В здоровом теле здоровый вес». Есть люди, которые после 40 лет начинают уделять большое внимание здоровью, и хотя их вес превышает самый распространенный критерий определения нормы, нормальный вес равняется рост минус 100, выглядят они здоровыми, подвижными, спортивными. В таком случае вес, какой бы он ни был, обеспеченный мышцами, то то есть не мешающий выполнять различные физические нагрузки без перегрузки сердца и не вызывающий дискомфорта при подъеме на второй этаж, одышки, можно назвать рабочим. Люди такой комплекции могут при желании легко «сжечь» в кавычках избыток веса, если он им будет мешать, выполняя более объемные аэробные нагрузки: бег трусцой, быстрая ходьба, плавание, велосипед. Но в случае, когда избыточный вес не дает возможности выполнить обычные упражнения, например, отжимания от пола, подтягивания, приседания в объеме общепринятых нормативов, то хозяину такого тела необходимо задуматься и сдать анализы на сахар. То есть я хочу подчеркнуть, что, называя избыточный вес одним из факторов риска развития сахарного диабета второго типа, необходимо сделать массу оговорок. В то же время статистика подчеркивает именно возраст после 40. Почему? В одной из своих книг я отметил наблюдения физиологов, заметивших «возрастную» в кавычках потерю мышечной ткани. Так вот, к 40 годам человек, регулярно не занимающийся физическими упражнениями, теряет до 27% мышечной ткани. И что с того, может кто-то спросить? При чем здесь диабет второй степени? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вернуться к определению понятия «сахарный диабет». Напоминаю, СД2 – это метаболическое заболевание, характеризующееся хронической гипергликемией, развивающейся в результате нарушения секреции инсулина или его взаимодействия с клетками тканей. ВОЗ, 1999 год. Именно нарушение системы микроциркуляции, основу которой составляют капилляры, и есть нарушение обмена веществ. Основная функция капилляров, супермелких кровеносных сосудов, участие в обменных процессах. Это происходит благодаря субмикроскопической циркуляции, то есть переносу веществ из крови в окружающие ткани. Напоминаю, что у человека 4 миллиарда капилляров, из которых активно работает лишь 40%. Это касается только здоровых людей. Остальные капилляры – резерв. Если учесть, что одно мышечное волокно содержит 3-4 капилляра, функция которых – непосредственное участие в процессах обмена, то есть перенос веществ из крови в окружающие ткани, субмикроскопическая циркуляция, то потеря мышечной ткани есть не что иное, как потеря системы микроциркуляции. Как я уже отмечал выше, к 40 годам человек, не делающий регулярно гимнастические упражнения, теряет до 27% мышечной ткани. И именно 40 лет являются тем возрастом, когда появляются первые симптомы диабета, легкая форма диабета. Примечание. Различают три степени тяжести СД2 – легкую, среднюю, тяжелую. Конец примечания. Если в этот момент предупредить человека о надвигающейся опасности, а не ограничиться назначением диеты, то, возможно, развитие диабета остановится. К сожалению, большинство людей, страдающих СД2, не понимают смысла медицинских терминов, таких как обмен веществ, которые им говорят врачи при объяснении причин сахарного диабета. Поэтому в разговоре со своими собеседниками я и стараюсь выяснить, насколько они понимают, в чем истинная причина происхождения диабета. Но Николай Константинович, мой частый компаньон по утренним беседам о здоровье, говорит: «Понимаете, Сергей Михайлович, человек такое существо, что не может устоять перед застольем с хорошими закусками и обязательно пропустит рюмку водки. При этом скажет себе: сегодня позволю, авось пронесет. Но не проносит. На утро сахар опять выше нормы». Основными проблемами людей с СД2, уже в легкой форме, проявлением болезни являются микро- и макроангиопатии, приводящие к нарушению проницаемости сосудов, повышению их ломкости, склонности к тромбозам и развитию атеросклероза сосудов. Система микроциркуляции «вставлена» в кавычках в сосудистое русло между его артериальным и венозными отделами. Интенсивность обмена в этой системе зависит прежде всего от давления крови на стенку капилляра. То есть достаточная работа мышц непосредственно влияет на скорость и объем кровотока. Одним из самых тяжелых последствий СД2 является синдром диабетической стопы, в запущенных случаях приводящий к ее ампутации. Стопа – место перехода артериального и венозного отделов кровообращения. Хочу рассказать один случай по этому поводу. Однажды пришел ко мне достаточно известный 74-летний пациент и пожаловался, что у него повышенный сахар в крови, и попросил помочь нормализовать его. Достаточно странная просьба, так как ко мне обращаются обычно с болями в спине и суставах. Он, по всей видимости, был осведомлен о таком грозном осложнении СД2, как диабетическая стопа. А его стопы оставляли желать лучшего. Они были ригидными, жесткими и малоподвижными, последствия плоскостопия. Стопа – это сустав. Вот он и обратился ко мне. В норме стопа имеет 27 костей и суставов, на один меньше, чем кисть. Кроме того, 19 мышц и 106 связок. Подвижность стопы соотносима с подвижностью кисти, если ухаживать за ней. Запущенность этих мышц и связок – прямой путь к сахарному диабету. Но при правильной гимнастике и в случае отсутствия деформации стопы, все эти мышцы и связки стопы, а вместе с ними капилляры, проходящие внутри мышц, можно заставить работать вновь. Что такое ригидность стопы? Это прежде всего неработающая мышца в переходной зоне между артериальным и венозным кровообращением и, как следствие, застой в капиллярах и срыв микроциркуляции. Я разработал для него систему гимнастических упражнений для стопы, и что было удивительным даже для меня, сахар у этого пациента нормализовался. С тех пор мы дружим. Он приводит ко мне уже с другими проблемами близких родственников. Но этот случай врезался в мою память. С тех пор я характеризую сахарный диабет как болезнь «засахарившегося» в кавычках человека, по аналогии с засахарившимся медом или вареньем. Сахара много, есть невозможно. Не надо застаиваться в кавычках. Больше движения. К сожалению, транспортная функция капилляров изучена мало. Я делаю свои выводы о профилактике развития сахарного диабета на основании хорошо исследованной транспортной функции мышц, в которых и проходят капилляры. Так как последние лишены мышечной оболочки, то функция транспорта крови или перенос веществ из крови в окружающие ткани ложится на мышечные ткани, в которой и располагаются капилляры, то есть система микроциркуляции. Конечно, это упрощенное понимание. Микроциркуляция крови в стопе лишь ключ к пониманию диабета, но система микроциркуляции в целом – это и артериолы, и прекапилляры, и посткапилляры, и венулы, то есть более крупные сосуды. Кроме того, капилляры имеют в разных органах и тканях различное строение, и поэтому надо следить не только за стопой, но и за всеми суставами тела, которые управляются мышцами. Поэтому терять мышцы нельзя. Мы используем термин «мышечная недостаточность». Это основная причина появления сахарного диабета второго типа после 40 лет. Во всяком случае, Николай Константинович справляется с этой проблемой исключительно благодаря регулярной работе на тренажерах.